Глава 41. Элшберт Биарн-младший. «Мы нашли его, сэр». Несмотря на предрассветный час, заместитель начальника городского управления полиции был бодр и весел. «Только, боюсь, он вам уже никогда ничего не расскажет». «Почему?» С трудом сообразив, о ком идет речь, поинтересовался Элшберт. 18 часов как мертв». «Убрали?» Мгновенно проснувшись, воскликнул Биарн-младший. «Кто?» «Судя по оставленному им ролику, обыкновенное самоубийство», почему-то поморщившись, ответил капитан Нойс. «Ну, не совсем обыкновенное. Сдох как баба, но все-таки самоубийство. Кстати, мотивы преступления весьма интересны». Услышав в речи собеседника привычные интонации, Элшберт мгновенно сделал стойку. Капитан открыто намекал на то, что готов продать очень важную информацию, и что пропускать этот намек мимо ушей не стоит. «Где и когда?» «В 10:30. Кафе «Алия», угол 14 и 7. Ослепительно улыбнулся Нойс. «У меня как раз останется время, чтобы подумать, какие коррективы можно внести в то, что у меня есть». «Ну, очень хорошая мысль. Буду. Что-нибудь еще?» «Пожалуй, нет». Капитан Нойс возник в дверном проеме летней веранды кафе в 10:32. Практически без опоздания. Глядя, с какой скоростью не самое последнее лицо в городском управлении полиции ломится к его столику, Элшберт удивленно покачал головой. Судя по поведению капитана, информация, которой он планировал поделиться, имела самое непосредственное отношение к семье покойного Дона Эухенио. И, вероятнее всего, стоило очень больших денег. «Еще раз здравствуйте, господин Биарн. Рад видеть вас в добром здравии. Кстати, хочу выразить, пусть несколько запоздалое, но искреннее соболезнование в связи с гибелью одного из самых уважаемых членов высшего общества, столпа экономики и бизнеса нашей системы и одной из самых почитаемых мною личностей, господина Эухенио Кортеса». «Благодарю!» Жестом предложив капитану садиться, Элшберт развернул перед ним экран с меню и сделал небольшую паузу. Судя по количеству и ценам заказанных блюд, господин Нойс в последний раз нормально обедал это недели полторы назад, а месяца два до этого счастливого момента питался исключительно в бесплатных столовых какого-нибудь гетто. Впрочем, въевшиеся в подсознание сотрудников силовых структур привычки отрываться за чужой счет, управляющий «Золотого дна» знал чуть ли не с рождения, поэтому особенно удивляться не стал. «Пока принесут заказ, я бы хотел ознакомиться с результатами расследования». Капитан покосился на дисплей портативной системы обеспечения конфиденциальности переговоров «Амнезия», демонстративно стоящий на краю стола, и, удостоверившись, что она работает, самодовольно ухмыльнулся. «Я и мои люди сделали невозможное. Нашли типа, который, взломав внутренний сервер компании, вставил написанный им вирус в ту часть программного кода, которой занимался его старый друг и однокашник. Каким же надо быть скотом, чтобы подставлять человека, с которым вместе учился? Простите, что перебиваю, но не могли бы вы начать сначала, а то я не совсем понял, что к чему». «А, ну да, конечно». Нойс мгновенно прекратил возмущаться и, откинувшись на спинку кресла, сцепил пальцы на животе. «Итак, автором вируса, поразившего оборудование большинства игровых клубов планеты, оказался сотрудник компании Oversoft DTF по фамилии Крю. И по совместительству, — капитан ехидно посмотрел на Элшберта, — бывший муж одной из ваших последних подружек. Если вы не в курсе, чьим именно, то могу назвать имя этой дамы — Латива. Мотив преступления – банальная ревность. Не смирившись с уходом жены, Мозли решил отомстить тому, кто занял его место». «Вы уверены?» – скрипнув зубами, поинтересовался Биарн-младший. «Абсолютно». Физиономия полицейского засияла так, что затмила свет стоящего в зените Эверайса. «У нас есть ролики с камер наружного наблюдения, на которых запечатлен его калибри, приземляющийся на стоянку «Золотого дна». Сравнив дату и время записи с теми, которые сделала аппаратура вашего развлекательного центра, мы пришли к выводу, что он оказался свидетелем вашей встречи с его бывшей супругой, Кстати, и ее отлета тоже. Трудно сказать, что он делал в промежутке времени между посещением вашего клуба и взломом сервера своей компании, но это не особенно важно. Главное, что, воспользовавшись несовершенством системы безопасности Oversoft DTF, господин Крю влез в святая святых внутреннего сервера и изменил часть программы, написанной ее сотрудниками, для обновления систем безопасности игровых автоматов Cash and Win. А потом уничтожил абсолютно все следы своего вмешательства. «Все?» – нахмурился Элшберг. «Да, ребята из отдела ITD не смогли найти ни одной прямой улики», – сокрушенно вздохнул капитан. «Если верить мнению господина Дэвида Клампа, хозяина Oversoft DTF, то этот самый Крю был одним из самых талантливых программистов, которых он когда-либо видел». «Так как вы собираетесь доказывать его вину?» – угрюмо спросил Берн-младший. «Я не уверен, что нам бы это удалось». Капитан пожал плечами и, заметив, что к столу идет официант, сделал небольшую паузу. Смотреть, как полицейский уминает салат экзотик, Элшберту было неохота, поэтому, пригубив вина, он отставил в сторону бокал и поинтересовался. «Итак, спрошу еще раз. Если бы он оказался жив, то что бы вы ему предъявили?» «Подписанный прокурором ордер на полное сканирование». Могучим глотком, отправив в желудок непрожеванные овощи, ответил Нойс. «Только судя по оборудованию, которое мы нашли у него дома, это вряд ли дало бы какой-нибудь результат. Он мог подчистить свою память». «Вы его чем-то спугнули? А как вы думаете?» «После ареста и сканирования памяти всех сотрудников компании, работавших над этой программой, начиная с начальника отдела господина Веддинга и заканчивая обоими его стажерами, догадаться, чем закончится наше появление в другом отделе, будет не так уж трудно». «Ну и что дальше?» «А дальше начинается самое интересное. Удостоверившись, что его вирус заработал, этот придурок решил насладиться своей местью. И не просто так, а с картинкой. Воспользовавшись имеющейся у него ключ-картой, разместил акустические и оптические датчики во флайере старой квартиры своей бывшей супруги. 4 вечера подряд, вернувшись с работы домой, он смотрел полученные через сеть записи и праздновал победу». «Не понял», – удивленно спросил Бьярн-младший. «Но судя по логам исполнения заказов, любезно предоставленным нам службой доставки его района, в эти дни у него резко изменился вкус на спиртные напитки. Вместо пива Red Rock, которое он пил со дня вселения в свою квартиру, ему вдруг потребовалось полусухое шампанское. А еще он вообще перестал пользоваться галанетом. Логика, в общем-то, понятна. Все эти дни его бывшая супруга не встречалась ни с вами, ни с кем-нибудь еще, и он с удовольствием наблюдал за тем, как она куда-то летает, ходит по квартире или просто спит». «Ну да, мне сейчас не до женщин». Вспомнив похороны Дона Эухенья и беседу с его старшим сыном, мрачно пробормотал Элшберг. «А на пятый день эта вертихвостка нашла себе нового ухажера». Сделав небольшую паузу, Нойс с интересом посмотрел на собеседника и, заметив, что особого интереса на его лице не появилось, слегка сник. «Он программист, сотрудник той же Oversoft DTF, вроде бы близкий друг нашего героя. В отличие от ее бывшего супруга и вас, умудрившийся заработать на кризисе серьезные деньги». «В смысле?» При воспоминании о потере 80 миллионов кредитов Бьярн-младший заскрипел зубами. «Судя по тому, что рассказывал госпоже Лативе этот тип, он сварганил какую-то хитрую программку, которая отщипывает от выигрыша клиентов развлекательных центров смешную сумму в 0,4% и через цепочку левых операций переводит их на его личный счет. Вероятнее всего, он воспользовался примером господина Крю и прописал ее в следующее обновление». «Вот урод!» Представив себе, что кто-то пасется на его автоматической системе выплаты выигрышей, Элшберт изо всех сил сжал кулаки. «Ха! Бывшей супруге Мозли Крю снова не повезло. Ее новым ухажером уже заинтересовался отдел ITD. Сядет он однозначно. Но туда ему и дорога. А что стало с самим Мозли?» Но дальше начинаются догадки. Скорее всего, посмотрев диалог своей бывшей жены с новым любовником, он понял, что вернуть ее обратно не удастся, и зачем-то влез в Галанет. Судя по трафику, ночь, проведенную его ненаглядной женушкой с новым любовником, он не спал вообще, и весь следующий день тоже. А вечером решил покончить жизнь самоубийством. Надиктовав прощальное письмо на ком, он выставил время его отправления на утро следующего дня, внес коррективы в программное обеспечение СТК и системы оповещения аварийных служб своей квартиры, подключил к климатизатору медблок и принял снотворное и улегся спать. Нет, чтобы умереть, как нормальный мужик, выскочить из окна там или застрелиться, нет. Он синтезировал какой-то отравляющий газ и задохнулся во сне. Возмущенно посмотрев на Элжберта, капитан изо всей силы врезал по столу ладонью и, поймав взлетевшую в воздух ложку, чуть менее экспрессивно добавил. В общем, когда мы вломились в его квартиру, допрашивать его было уже бесполезно. «Я восхищен вашей профессиональной хваткой, капитан!» почти не кривя душой, воскликнул Элжберт. «Такой самоотверженный труд не должен оставаться без вознаграждения. Я, как истинный поклонник вашего таланта, позволил себе сделать вам небольшой презент». «Большое спасибо, сэр!» Бросив взгляд на свой ком, на котором высветилась шестизначная цифра, капитан запнулся на полуслове. «Да, а можете быть уверены, что в моем отчете о проведенном расследовании не будет никакого упоминания о той маленькой интрижке, которую, ну, которой, в общем-то, и не существовало. Кстати, письмо господина Крю так и не успело уйти в сеть. Весьма занятная штуковина. Если у вас есть желание познакомиться с этим шедевром эпистолярного жанра, то я могу подарить вам единственную сохранившуюся копию». Взяв со стола кристалл с записью, Элжберт неторопливо убрал его в карман, а потом, посмотрев в глаза собеседнику, зачем-то поинтересовался: «А что с оригиналом?» Увы, в результате трагической случайности он оказался уничтожен. «Доброе утро, Латива, доброе!» Слово, смысл которого давным-давно забыт. Доброта – это нечто эфемерное, сказочное, давно забытое и никому уже не нужное, канувшее в далекое прошлое вместе с понятиями «честь», «совесть», «любовь». Сижу вот, смотрю на оптический датчик своего кома и представляю твое лицо, вернее, не лицо, а лица. А их у тебя так много, что меня, увидевшего только часть из них, до сих пор трясет от обиды и омерзения. Нет, пожалуй, я кривлю душой. К тебе оба этих чувства не имеют никакого отношения. Меня трясет не от этого. И о тебе, я думаю, иначе, да, на тебе с грустью. Знаешь, мне было очень трудно смириться с мыслью, что в твоем сердце нет места ни для кого, кроме тебя, любимой. Не менее сложно было понять, что ты в своем эгоизме достигла совершенства, и почти невозможно оказалось тебя простить. Впрочем, почему невозможно? Ведь смог же, правда? А еще я пришел к интересному выводу. Моя любовь слепа. И все эти годы я грелся не о твои чувства, а об отражении своих собственных. С ума сойти, правда? Хотя нет. Сходить с ума от этого глупо, весь ужас в другом. В том, что ты при всем твоем чудовищном эгоизме и меркантильности лишь жалкое подобие меня. Нет, если не присматриваться, то все смотрится довольно прилично. Я слаб, наивен и плохо приспособлен к этой жизни. Я умею любить, радоваться мелочам, отдавать всю душу тому, кого люблю, и совершенно не способен ненавидеть. Представь себе, вместо того, чтобы упиваться свершившейся местью, я в сотый раз прокручиваю одну и ту же запись репортажа из «Золотого дна» и схожу с ума от игрызений совести. Да, во мне нет ревности к твоему бывшему любовнику. И мне плевать, поймешь ли ты, что не в деньгах счастье, а еще нет ненависти к Вадиму Мейерхольду, оказавшемуся чертовски шустрым, предприимчивым и беспринципным. Ведь друг... это тоже слово. Такое же пустое, как жена, верность. Или преданность. Ой, о чем это я? А, про себя, да. Знаешь то, что я тебе перечислил? Только красивая оболочка. Внешняя сторона меня. На самом деле все не так. Я чудовище. По своему скудоумию, оказавшееся способным ввергнуть мир в очередной кровавый кризис. Я человек, который в угоду своим жалким желаниям хладнокровно убил тысячи ни в чем не повинных людей. Загляни в Галане, и тебя захлестнет волна рассказов о волне самоубийств, банкротствах, судебных исках, кровь на полу золотого дна, под стенами небоскреба самоубийцы, где-то там еще все это тяжким грузом лежит на моей совести. Странно, да? Единственное чувство, которое я сейчас испытываю, это боль. С ума сойти. Если бы не моя ревность, то тысячи людей продолжали бы жить, чему-то радоваться и огорчаться, смеяться, плакать, грустить. Плохие, хорошие, они бы жили. Какое я имел право распоряжаться их судьбами? Я какой-то жалкий программист из заштатного городка, заштатной планеты. Никакого. Поэтому обида и омерзение, о которых я тебе говорил в самом начале письма, не к тебе. Нет, я не буду просить у тебя прощения. Ведь зло, которое я выпустил в мир, никак тебя не зацепило. Рано или поздно, но у Элжберта Бьярна-младшего появилась бы новая любовница. И ты, урвав кусок от его пирога, перескочила бы в постель к следующему толстосуму. Какая разница, кто бы им оказался? Тот же Мейерхольд или Роквейл или Фиш? Да никакой. Это твоя жизнь. И твой выбор. Если извиняться, то перед теми, кого я разорил, выгнал на панель или убил. Или перед детьми, лишившимися родительского тепла и ласки, только по моей вине. Но любые извинения – это тоже слова. Набор букв, сотрясение воздуха. А от них ни холодно, ни жарко. Тогда зачем я все это тебе говорю, спросишь ты? Если честно, то не знаю. Мне кажется, что это письмо просто разговор со своей совестью и попытка выплеснуть боль своей души. Смешно выплеснуть боль словами. Эх, ладно, время слов заканчивается. Прощай.